Ледовой схватил Анну за предплечье, крутанул вокруг себя, разжав в последний момент пальцы. Описав полукруг, Анна пролетела половину спальни и с грохотом врезалась в стену. Пока она сползала на пол, муж оказался рядом. «Продала сучара!» — заявил Ледовой и за волосы поднял жену с пола. Лицо Анны было разбито в кровь. Она хлюпала носом и едва шевелила опухшими губами. Сколько ни переноси в жизни побои, а привыкнуть к ним нельзя. Невозможно. Побои — не ветрянка. Переболел в детстве и иммунитет на всю оставшуюся жизнь. «Продала!» — Ледовой повернул Анькину голову так, чтобы заглянуть супруге в глаза. «Витенька!» — прошептала Анька. Из глаз ее текли слезы. «Это не так!» «Не так, сука! А как?» «Так!» Намотав на руку длинные волосы жены, Виктор Иванович запрокинул ей голову назад. Анна захрипела, задыхаясь. Ледовой подавил сильнейшее желание немедленно порвать Анне горло. «Ты нахрена сюда приперлась, короста? Куда камни дело, сука?» «Витенька, это не я!» — стонала Анна, уверенная, что муж сейчас либо свернет ей шею, либо снимет с головы скальп. «Пусти, пожалуйста! Не я это! А кто?» — заревел Ледовой. «Кто? Кто?» Он саданул жену головой о стену. Очень больно, но так, чтобы та осталась в сознании. «Ребята!» — рыдая, закричала Анька. «Ребята! Те, которых Олег прислал!» Хватка ослабла, но лишь на мгновение. «Что ты мне паришь?» — зарычал Ледовой и снова ткнул Аньку мордой в стену. «Что ты звонишь, шалава?» «Точно они!» — всхлипывала Анна. «Больше некому. Мы когда с Критькой приехали, у них такой вид был, как у заговорщиков». «Так тут и эта дырка была!» — вовсе озверел Ледовой, в третий раз швыряя Аньку на стену. Правая надбровье Анны распухла. На виске выросла огромная багровая шишка. «Проходной двор из моего дома устроила, сука!» «Мы на причал ходили с Криськой, а они все крутились вокруг дома!» Ледовой посмотрел на жену с ненавистью. «Где тогда эта шлюха?» «Кристина? Я не знаю. Еще вчера вечером была, клянусь, Витенька, а потом я перебрала!» «Я тебя убью, гниду!» — выдохнул Ледовой. От гнева у него задергалось веко. Заметив это, Анна загласила. «Это правда, Витенька, Атасов, Протасов и Армеец, так кажется, их звали, больше некому. Олег на днях звонил, спрашивал о них, вроде исчезли они после дежурства». «Что значит исчезли?» Ледовой рывком поднял Аньку на ноги, но лишь за тем, чтобы шваркнуть о стену в противоположном конце комнаты. Анна вновь очутилась на полу. Ледового трясло, как в лихорадке. Он опустился на корточки, сжал виски ладонями и глухо застонал. А началось все так. Едва Провилов отбыл выполнять возложенные на него задачи. Ледовой решил разбудить Анну по-своему. Он сбросил с себя одежду, ловко освободил жену от ночной рубашки и трусиков и принялся жадно ласкать ее горячее сосна тело. Ласки Ледового были грубы, зато действовал он от души. А разбуженная столь неожиданным образом, Анна сперва просто утратила дар речи. Ледовой шумно дышал сверху. Женщину затопил целый букет самых противоречивых чувств, описать которые не представляется возможным. Она отвечала на ласки супруга, в то время как в душе ее царил полный хаос. «Витя!» — только и произнесла Анька. «Молчи!» — хрипло сказал Ледовой, прикрыв ладонью ее губы. «Ничего не говори!» Он взял ее и, надо сказать, превзошел самого себя. Анну дважды сотрясал оргазм, чего с мужем у нее давно не случалось. Благодарная супруга не осталась в долгу, заставив мужа кончать, громко выкрикивая ее имя. Такова уж была Анна Ледовая. «Вот это да!» — потрясенно думала она, когда все было позади. Ледовой перевернулся на спину и блаженно вытянулся рядом с женой. Анна тихонько лежала, примостив голову на волосатой груди супруга. Многочисленных татуировок, покрывавших его торс и обыкновенно повергавших ее в уныние, на сей раз не замечала. Глаза Ледового оставались полузакрытыми, а на лице застыла довольная улыбка. Последнее обстоятельство окончательно выбило Аньку из колеи. Когда же Ледовой предложил ей забрать из села Ленечку, чтоб пацан с нами жил, рос в городе, человека из него сделаю и все такое, несчастная женщина не нашлась, что ответить. На глаза ей навернулись слезы. Виктор Иванович тыльной стороной ладони вытер влажную щеку супруги, добродушно усмехнулся и покинул кровать. «Я голоден, как волк, жена!» — сказал Ледовой, натягивая толстый махровый халат на голое тело. «Ехать в кабак некогда. Сваргань чего-нибудь!» Анна на непослушных ногах двинулась к плите. Ледовой уселся звонить, мурлыча под нос какую-то мелодию. Анна состряпала обед из концентратов. Последние слова мужа показались Аньке злой насмешкой судьбы. «Поздно», — твердила она отрешенно, — «слишком поздно для нас троих». О том, что неминуемо случится в самое ближайшее время, Анька старалась не думать. Сытно пообедали. Ледовой оставался весел и приветлив. Выпили белого вина. К десерту позвонил Провилов. Лицо Ледового сначала напряглось, а затем расплылось в такой откровенно дьявольской улыбке, что Анька не сумела скрыть охватившую ее дрожь. «Молодец, Олег!» — похвалил Провилова Ледовой, что тоже было большой редкостью. «Она заплатила!» «Они все заплатят!» Ледовой грязно выругался. Лицо его стало просто жутким. «Вот и все вернулось на круги своя», — с тоской подумала Анька. После обеда Виктор Иванович вновь уселся звонить. Анну он вроде бы перестал замечать. Анна тише воды и ниже травы брала посуду со стола, а в 4 пополудни наконец произошел взрыв. Ледовой зачем-то полез в сейф и обнаружил его пустым. Тут-то все и закрутилось. К побоям невозможно привыкнуть, даже если получаешь их регулярно. Ледовой Анну не щадил. Не прошло и 10 минут, как она превратилась в вопящий окровавленный кусок плоти. «Атасов, Протасов, армеец!» — иступленно повторяла Анна, пытаясь, как шибленная лихачом собака, отползти куда подальше от своего мучителя. Однако деваться ей было некуда. Она понимала, конечно, что совершает подлость, однако ей стало все равно, лишь бы Ледовой прекратил бить ее, хотя бы на какое-то время. И Ледовой действительно оставил жену в покое. Он присел на корточки посреди спальни, яростно растирая виски и качаясь взад и вперед. Отчаяние его было немым и оттого выглядело особенно страшным. Так продолжалось 5 минут. Затем Ледовой встал, прошел к столику и взялся за телефон. «Ворона! Это ты?» — сказал Ледовой. Анна на полу плавала в густом багровом тумане. Изо рта сочилась кровь, низ живота онемел и казался совершенно чужим. Слова Ледового долетали до нее какими-то куцыми обрывками. «Возьми босяка, желудя, еще пару человек. Надежных 6 хватит, достаточно». Аньки имена почудились смутно знакомыми. Людей этих толком она не знала, но полагала, что муж созывает таких же рецидивистов, каким был и он сам. «Адрес давай!» — зарычал Ледовой над духом. Последняя относилась к ней. Анна промямлила домашний адрес Кристины. «Скажи желудю, чтоб заехал!» — приказал Ледовой в трубку. Аньке было почему-то совершенно не жаль подругу. Все происходящее начало вдруг казаться ей плоским, будто мелькающим на киноэкране. «А у меня, по-моему, лихорадка», — вяло думала Анна, лежа навзничь буквально под ногами Виктора Ивановича. «Наверное, он мне что-то отбил. Похоже, теперь я умираю. Не так плохо, как может показаться. Очень даже хорошо». Мысли Анны текли медленно, точно масло на морозе. Ледовой бросил трубку, вернулся к жене и крепко стянул ее руки и ноги веревками. Анна осталась безучастной. Он отволок ее в соседнюю комнату и оставил на полу. «Попозже с тобой разберусь», — зловеще пообещал Виктор Иванович, притворяя за собой дверь. За секунду до того, как дверь полностью закрылась, Ледовой щелкнул выключателем, и комната погрузилась во тьму. «Не разберешься», — подумала Анна, и ей сделалось почти весело. «Я умираю, и это замечательно. И не страшно вовсе. Это как в детстве. Температура под 40, лежишь себе под одеялом, и все тебе до лампочки». Мысли о маленьком сыночке Анна гнала от себя, как могла. Где-то через час особняк Ледового наполнился шумом. Видимо, к мужу прибыли вызванные им люди. Как и предполагала Анна, все они и в самом деле принадлежали к воровскому миру. «Провилов продал меня, ворона!» — громко сказал Ледовой прямо за дверью Анькиной комнаты. «Сука!» — злобно обронил кто-то. «Я его с улицы подобрал», — продолжал Виктор Иванович с холодной яростью. «Я эту коду красноперую манал, когда он перед генералами раком ползал». «Травку красил», — добавил грубый голос. «И это, как его кровати по нитке выстраивал, пес поганый. Теперь он умрет», — глухо закончил Ледовой. «Вот и сдулся дядя Олег», — безразлично подумала Анна, выдернутая из полузабытия шумом, поднятым гостями Ледового. «Да и пошел он! А этих двух клонов на воротах кто поставил?» — спросил другой, очень грубый мужской голос. «Олег, так чего ты ждешь, чтобы они шухер подняли?» «Правильно», — сказал Ледовой, немного раздосадованно. «Вот и нет обоих мальчиков, и хрен с ними», — решила Анна. «Звони Провилову, пусть едет сюда», — предложил третий голос, показавшийся Анне зловещим. Мужские голоса переместились куда-то вдаль, так что Анне стало не слышно. Она устала прислушиваться, закрыла глаза и попробовала отключиться. Вскоре ей это удалось.